Молочный зуб. Однажды во время завтрака карамелька почувствовала что-то странное. «Ой, кажется, у меня зуб шатается!» — воскликнула кошечка. «Поздравляю!» — улыбнулся Коржик. «У тебя начинают выпадать зубы!» Карамелька очень испугалась. «Что? Мама, я останусь без зубов?» Мама рассмеялась и успокоила дочку. «Не волнуйся, у тебя сейчас молочные зубы временные, а когда они выпадут, на их месте вырастут новые, и они уже никуда не денутся». «У меня и Коржика было то же самое», — подтвердил Компот. Коржик с готовностью закивал. «Уф, можно выдохнуть». «Значит, у меня вырастет новый зуб?» — обрадовалась Карамелька. И все вместе котята довольно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» После завтрака они пошли гулять и встретили Сажика с Лапочкой. Карамелька сразу рассказала друзьям главную новость и даже показала, как у нее шатается зуб. «Классно!» — похвалил Сажик. «А мне не нравилось, когда у меня выпадали молочные зубы», — призналась Лапочка. «Я тогда была какой-то некрасивой». У Сажика впечатления явно были более приятными. Он даже поделился секретом. «А я хотел бы, чтобы у меня вместо молочных зубов выросли огромные клыки, как у вампира. Но они так и не выросли». Неудивительно, что Сажик мечтал об этом. Он ведь был главным любителем страшилок в Котополисе. «Зато молочный зуб можно положить под подушку. За ним придет зубная фея, заберет зуб и оставит какой-нибудь подарочек», — важно сообщил Компот. «Ух ты!» — восхитилась Карамелька. «Я бы хотела получить подарок от зубной феи. А как сделать, чтобы зуб поскорее выпал?» Друзья принялись раздавать советы. Начал Компот. «Можно укусить яблоко. Оно зацепит и вытащит зуб». «А вдруг я случайно проглочу зуб вместе с яблоком?» — забеспокоилась Карамелька. «Тогда зубная фея ничего не получит». Свой вариант предложил и Коржик. «Можно привязать к зубу нитку, а другой конец привязать к машине. Машина поедет и выдернет зуб». Фантазия у котенка заработала на полную мощность. «А еще лучше привязать нитку к самолету». «А вдруг зуб окажется сильнее и не выдернется?» — испугалась Карамелька. Все дружно засмеялись. А вот кошечка даже не улыбнулась. Ей предложение брата совсем не понравилось. Сажик подал новую идею. «Если зуб сам не выпадет, можно пойти к зубному врачу. Я так однажды ходил». И он жутким голосом принялся рассказывать. «Меня посадили в черное-черное кресло. Пришел зубной врач в черной-черной маске и забрал мой белый молочный зуб». Этот рассказ совсем напугал Карамельку. «Сажик, опять ты страшилки выдумываешь!» — хихикнул Коржик. А Компот с умным видом сказал. «Все знают, что у врачей белая маска, и они совсем не такие страшные». Но эти слова совсем не успокоили Карамельку. «Я все равно не хочу идти к зубному!» — заявила кошечка. «Я лучше подожду, пока зуб выпадет сам». После прогулки котята вернулись домой и сразу сели обедать. Все, кроме Карамельки. Кошечка полдня ничего не ела. Она терпеливо ждала, но зуб так и не выпал. «Ну все, я звоню зубному врачу», — решила наконец мама. «Он поможет вытащить этот зуб». Она набрала номер клиники полосатого стоматолога и записала дочку на прием. Карамелька очень расстроилась. «Ну вот, не хочу к зубному врачу, мне страшно», — пожаловалась кошечка. Братья тут же стали ее утешать. «Не волнуйся, мы пойдем с тобой», — пообещал Коржик. Уже через полчаса вся семья приехала к доктору. Карамельку усадили в высокое кресло и направили на нее лампу. Пока в этом не было ничего ужасного. «А ну-ка, открой рот, деточка», — попросил врач. Он был в белой маске и белом халате. Прямо как говорил Компот. Карамелька успокоилась и открыла рот. Оп! И зуб удален. «Вот и ваш молочный зубик», — объявил врач. «Уже все?» — ахнула Карамелька. «Как быстро и совсем не страшно». «Да», — кивнул доктор. Теперь на его месте вырастет постоянный зуб. Но зубы надо беречь и не бояться ходить к зубному врачу, чтобы их проверять. «Спасибо», — поблагодарила врача Карамелька и забрала молочный зубик. «Теперь я могу отдать зуб зубной фее». Все вместе котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Родители рассмеялись. Доктор не сдержался и тоже улыбнулся. А затем его улыбка погасла. Все потому, что он случайно заглянул в широко раскрытый рот папы. «А вас, папа, я попрошу остаться. Ваши зубы надо лечить», — строго сказал врач. «Едите много сладкого?» «Ну да», — пробормотал папа. «Я же работаю на кондитерской фабрике». Впрочем, он даже не успел огорчиться. Папу быстро вылечили и отпустили домой. И теперь он постарается есть меньше пирожных и конфет. Хотя это очень непросто. Для Карамельки все закончилось просто замечательно. Вечером кошечка положила свой молочный зубик под подушку. А когда проснулась утром, нашла там подарок от зубной феи. Большое красное яблоко. Вот так все кошачье семейство хорошо усвоило, что о зубах надо заботиться. Есть поменьше сладкого, чистить зубы утром и вечером. И тогда они будут здоровыми и крепкими.